Леонид Кудрявцев. Черный маг. Из цикла «Охотники на магов». Книга первая. Глава первая. Они столкнулись буквально нос к носу. Сын змеи, у которого покрывавшие морду костяные бляшки еще не позеленели от времени, и кряжистый хрюкозавр с тремя похожими на запятые синеватыми шрамами на пятачке, означавшими, что их владелец уже достиг зрелого возраста. Сын змеи в силу своей молодости еще не обзавелся той холодной рассудительностью, которой так славятся его соплеменники. Хрюкозавры же, как известно, и в зрелом возрасте особым самообладанием не отличаются. На боку у сына змеи висел старинный меч. Хрюкозавр был вооружен здоровенной, усеянной шипами дубиной. Разговор был коротким. «Привет, жабья морда!» «Здорово! Вижу, ты переел гнилых желудей, и от этого утратил даже ту малую способность соображать, которой отделен от природы». «А не слишком ли ты крут, приятель?» «Не слишком, но для тебя я и в самом деле крут весьма. Хочешь в этом убедиться?» «Пожалуй, попробую». Сын змей выдернул из ножен меч и, увернувшись от удара дубиной, попытался вонзить голубоватый джихадский клинок в живот хрюкозавру. Отбив удар, тот отпрыгнул на пару шагов назад и перехватил дубину поудобнее. Теперь он держал ее обеими лапами параллельно земле и мог не только отбить любой удар, но и тотчас же нанести ответный одним из концов дубины. Сын змеи сделал несколько обманных движений и рубанул слева направо, сверху вниз. Попади этот удар в цель, он мог рассечь хрюкозавра чуть ли не пополам. Несмотря на большой вес, тот проворно увернулся от падающего на него клинка и врезал концом дубины сыну змеи по боку. Удар пришелся по касательной, но был так силен, что противник хрюкозавра пошатнулся и едва не упал на колени. Следующий удар дубиной был нацелен в голову, но сын змеи принял его на лезвие меча. Джихадские мечи недаром славятся среди тех, кто зарабатывает себе на жизнь военным ремеслом. Удар дубины был страшен. Любой другой клинок от такого удара вполне мог сломаться, но не джихадский. Отбив удар, сын змеи отпрыгнул в сторону. Противники замерли. Их разделяло всего лишь пара шагов, но ни один из них не решался напасть первым. По крайней мере, пока. Они стояли почти неподвижно, готовясь к новой схватке. Хрюкозавр теперь дышал хрипло, но это вовсе не означало, что он выбивается из сил. Наоборот, он только начинал входить в раж. Сын змеи время от времени открывал пасть, и из его горла вырывалось легкое шипение. Пауза затягивалась. Ни один из противников не решался атаковать первым. Наконец, хрюкозавр спросил. «Ну как, понравилось?» «Очень», — ответил сын змеи. В глазах у него зажглись и почти тотчас же погасли холодные огоньки. «Продолжим?» «Почему бы и нет?» Хрюкозавр ринулся на противника. Дубина со свистом рассекла воздух в том месте, где секунду назад была голова сына змеи. Меч провел по бедру хрюкозавра длинную полосу. Через несколько мгновений из нее хлынула кровь. За это время сражающиеся успели обменяться еще несколькими ударами, правда, ни один из них не достиг цели. Они опять остановились. У хрюкозавра по бедру стекала струйка крови, но он, казалось, не обращал на нее ни малейшего внимания. Сын змеи был все так же холоден и спокоен. «Хватило?» — спросил он. «Не-а», — ответил хрюкозавр и взмахнул дубиной. «Продолжим?» «Обязательно». Сын змеи снова издал легкое, едва слышное шипение. «Похоже, ты очень хочешь отправиться во второй мир». «Точно!» — ухмыльнулся хрюкозавр. «Но только после тебя!» «Это мы еще посмотрим, кто туда попадет первым!» Дубина и меч вновь скрестились. На этот раз противники дрались более яростно. Каждый из них, уже получив кое-какое представление о том, на что способен соперник, теперь стремился покончить с ним как можно быстрее, ставя на один единственный точный и сильный удар. Вскоре у каждого из сражающихся оказалось по нескольку ран. Впрочем, серьезными их назвать было нельзя, поскольку жизненно важные органы задеты не были. Сражение продолжалось. Об отступлении не могло быть и речи. Каждый из сражающихся думал лишь о том, чтобы убить врага. И тут это наконец-то произошло. В очередной раз, увернувшись от удара дубиной, сын змеи ловко присел и, крутанувшись на ноге, так что оказался к своему противнику боком, нанес удар снизу вверх и наискосок. Лезвие меча вонзилось в живот хрюкозавра и вошло чуть ли не до половины. Мучительно застонав, тот покачнулся, но все-таки, прежде чем рухнуть на покрытую пятнами крови траву, успел обрушить на голову сына змеи чудовищной силы удар дубиной. Тот умер почти мгновенно. Хрюкозавр упал рядом с трупом своего противника и забился в агонии. Еще через пару минут все было кончено. Над поляной воцарилась полная тишина. Пестрый динозаврик Летун спланировал с верхушки мраморного дуба на толстую ветку, росшей на самом краю поляны сикорницы, и, тихонько попискивая, стал рассматривать валявшиеся в центре поляны трупы хрюкозавра и сына змеи. Динозаврику хотелось есть, но он не был до конца уверен, что эти два создания, только что яростно сражавшиеся, и в самом деле превратились в неподвижные, неспособные причинить кому бы то ни было вред, куски плоти. С другой стороны, в любой момент из чащи мог появиться более крупный, чем летун, хищник, и лишить динозаврика его законной добычи. Динозаврик взмахнул крыльями и уже собрался было лететь к трупам, но тут поблизости под чьей-то ногой хрустнула веточка. Этого оказалось достаточно. Летун остался сидеть на ветке. Ему хотелось сначала увидеть того, кто приближался к поляне. Конечно, двух валявшихся на поляне трупов вполне хватит, чтобы насытить любого хищника. Но все-таки осторожность никогда не помешает. Кто знает, может, этот неведомый, идущий по лесу зверь не любит падаль. Может быть, он предпочитает поохотиться на более мелкое, но зато еще живое существо. Динозаврик затаился. А неведомый зверь и в самом деле приближался к поляне. Вот зашелестели кусты на самом ее краю. Динозаврик вытянул длинную шею и слегка приоткрыл усеянную мелкими острыми зубками пасть. Он уже догадывался, кто именно сейчас появится на поляне. Так и есть. Это оказался человек. Динозаврик мысленно порадовался своей предусмотрительности. Люди среди его собратьев славились непредсказуемостью. Чаще всего они не обращали на таких, как он, никакого внимания. Но случилось, у очередного человека, в поле зрения которого попал летун, в голове что-то щелкало, и он вполне мог попытаться убить безобидного динозаврика. Кстати, уж что-что, а убивать люди умели. Человек вышел на поляну и настороженно огляделся. Это был юноша лет 18 в поношенной, но еще добротной одежде. В лице у него странным образом не было и следа так свойственной его возрасту наивности. А глаза... Такие глаза вполне подошли бы волку. Точнее, молодому волчонку, еще не заматеревшему, но уже способному перервать горло тому, кто его попытается обидеть. Звали юношу Алвис, и, конечно, он был человеком дороги. Люди дороги, как известно, взрослеют рано, даже слишком рано. Именно поэтому Алвис не слишком удивился, наткнувшись на два вполне свеженьких трупа. Еще раз оглядевшись, он на всякий случай вытащил из-за пояса нож с длинным, очень острым лезвием и осторожно приблизился к телам хрюкозавра и сына змеи. Крови было много. Стараясь в ней не запачкаться, Алвис остановился над трупом сына змеи и, еще раз внимательно оглядевшись, наклонился. Да, удача его не оставила. Он и в самом деле обнаружил их первым. Ловко обрезав кожаный ремешок, на котором висел кошелек сына змеи, Алвис схватил его и поспешно развязал. Собственно, добыча оказалась не очень и богатой. Дюжина медных и стертых монет, две серебряные и одна золотая. И все-таки для того, у кого за душой осталось лишь пара медяков, это настоящее состояние. Алвис прикинул, что этих монет хватит на то, чтобы дней 10 не голодать и ночевать не под открытым небом. Удовлетворенно хмыкнув, он сунул деньги в карман брезентовой, сшитой из старого паруса куртки. Странна судьба людских предназначений. Может быть, эти двое умерли лишь для того, чтобы он не погиб в ближайшую ночь красных дьяволов или не протянул ноги от голода. Алвис проворно перебежал к трупу хрюкозавра. Кошелек у того был и даже довольно плотно набитый. Вот только... Юноша покачал головой. То, что он обнаружил в кошельке хрюкозавра, безусловно, было деньгами. Вот только эти прямоугольные кусочки коры, очень редко встречавшегося дерева масум, имели хождение лишь далеко на севере. Здесь, в этой части мира, их за деньги не признавали. «Нет, на севере мне делать нечего», — пробормотал Алвис. Он бросил кошелек на землю и подумал, что хрюкозавр забрался далековато. Интересно, на что он жил, пока пробирался сюда из далеких северных лесов? Неужели у него нет других денег? Вряд ли. Скорее всего, есть, да только куда-нибудь спрятаны. Например, зашиты в одежду. Стало быть, придется обыскать труп хрюкозавра. Мечи и одежду он не возьмет, это слишком хлопотно. Конечно, меч у сына змеи очень дорогой, да и одежда двух поединщиков стоит немало. Вот только продать ее и мечи ему будет трудновато, а хлопот с ними не оберешься. Доказывай потом, что не украл их, что сам не убил этих двух драчунов. Нет, он возьмет только деньги. Они, как известно, не пахнут. Алвис еще раз наклонился над трупом, но вдруг встрепенулся. Со стороны дороги приближался гулкий топот. Юноша нырнул в ближайшие кусты и затаился. Уж топот лап игуанодонов он ни с каким другим спутать не мог. «Сколько их?» 3-4, не больше». «Значит, это самый обычный патруль девов, ни больше, ни меньше». «Откуда они взялись?» «От верблюда. Город-то близко». Собственно, это было не так и важно. Гораздо больше Алвиса интересовало другое. Обнаружат ли девы тела хрюкозавра и сына змеи? Почему, собственно, они должны их обнаружить? С каких веников? Кусты надежно закрывают поляну. Трупы с дороги рассмотреть наверняка нельзя. Стало быть, патруль должен проехать мимо». И все-таки у Алвиса тревожно ёкнуло сердце. «Заметят. Как пить дать, заметят», — подумал он. В этот момент он чувствовал себя скрягой, который видит, как к его денежному сундуку подбираются разбойники. Здоровенные, бородатые, с кривыми ножами. Стоит только попытаться спасти свое сокровище — как вмиг перережут горло. Алвис едва слышно чертыхнулся. Валявшиеся на поляне не до конца обобранные трупы казались ему сейчас самым дорогим сокровищем на свете. Только бы девы проехали мимо. Но нет, не проедут. Откуда-то Алвис знал совершенно точно, что на этой поляне больше поживиться ему не удастся. Причем не предполагал, а именно знал. Надо было уходить, но он остался. Опять же, благодаря тому, что откуда ты знал, кусты Девы обыскивать не будут. Стало быть, и его не найдут. А ему было любопытно. И не только. Дорога учит тому, что никакое знание не бывает лишним. Случается, вовремя подслушанный разговор или мелочь, ускользнувшая от глаз других людей, но на которую ты обратил внимание, запросто могут спасти жизнь. Стараясь не оцарапаться о колючие ветки, Алвис сделал шаг назад. Теперь заметить его с поляны было и вовсе невозможно, а он мог почти без помех следить за всем, что на ней произойдет. Поравнявшись с поляной, Девы и в самом деле придержали игуанодонов. Те сделали по инерции еще несколько шагов и остановились. «Может быть, здесь?» — донесся до Алвиса голос одного из стражников. «Почему бы и нет?» — отозвался другой. Их было трое. Все верно, самый обычный патруль девов. Похоже, они просто решили устроить привал. Именно на этой поляне. Алвис мрачно усмехнулся. «Ну, сейчас они увидят». Увидели. «Ого!» — промолвил один из девов, судя по золоченой керасе и шишаку, украшенному перьями, командир патруля. «Кажется, место уже занято». Он слез с игуанодона и, вооружившись здоровенным шестопером, подошел к трупам. Двое других девов поспешно спрыгнули на землю и бросились к своему командиру. «Кто это их?» — спросил один из них, лоб которого пересекал здоровенный багровый шрам. «Да вроде бы никто», — проговорил командир патруля. «Сдается мне, у этих двух было что-то вроде поединка, по всем правилам, до смерти». «И закончился этот поединок, можно сказать, в ничью», — сказал Дев со шрамом. «Они уложили друг друга. Победителя, стало быть, нет». «Только если их и в самом деле было только двое», — пробормотал командир патруля. «Если же тут был кто-то третий...» Он наклонился над трупом хрюкозавра и внимательно его осмотрел. Потом перешел к телу сына змеи. Два других дева, настороженно оглядываясь, встали от убитых в нескольких шагах. Дубины они держали наготове. Кто знает, может и в самом деле этим двоим помог закончить счеты с жизнью кто-то третий. Может, их было несколько? И, наконец, может, эти убийцы все еще скрываются в ближайших кустах? «А не проверит ли нам ближайшие кусты?» — предложил Дев со шрамом. Продолжая рассматривать труп сына змеи, командир патруля покачал головой. «Сдурел. Нас всего лишь трое. Если мы разделимся, то перебить нас по одному будет совсем нетрудно. Нет уж, дальше поляны мы не пойдем. Если кто-то и в самом деле скрывается в кустах, то пусть выходит. Здесь мы с ним и поговорим. Здесь нам это как-то сподручнее». Он вернулся к телу хрюкозавра и выдернул из него меч сына змеи. Внимательно осмотрев клинок, Дэв одобрительно хмыкнул. Два его подчиненных, понимающе переглянулись. «Ну да, начальству, как обычно, достается все самое лучшее». Сунув палец за пояс, командир патруля несколько раз взмахнул мечом и снова удовлетворенно хмыкнул. Видимо, меч ему очень понравился. «Грузите тела на игуанодонов. Повезем их в город», — приказал командир отряда. «А может, их прикопаем?» — предложил Дев со шрамом. «Тащить их еще. Что именно тут случилось? Ясно и так». «Сказал, грузите, значит, грузите», — буркнул командир патруля, направляясь к своему игуанодону. «Да хорошенько их обыщите. Думаю, родственников этих драчунов не найдут. Значит, заявить права на их вещи тоже будет некому. Смекнули?» Демонстративно повернувшись спиной к подчиненным, он вынул из седельной сумки старую облезлую шкуру, и стал аккуратно заворачивать в нее меч. Два других дева занялись телами сына змеи и хрюкозавра. Что-что, а уж обыскивали они вполне профессионально. Не прошло и нескольких секунд, как один из них издал радостное фырканье. Алвис хорошо видел, как он, расстегнув широкий и усеянный медными бляхами пояс хрюкозавра, быстро его ощупал. Конечно, потайной карман нашелся. Дэв вытащил из него пригоршню золотых монет. Посовещавшись, Дэвы сноровисто разделили золото на три части. Конечно, командиру патруля досталось большее, но и его подчиненные урвали немало. Алвис едва не застонал от огорчения. «Подумать только, появись патруль на несколько минут позже, это золото могло достаться ему. Невезуха!» Между тем, закончив обыск, дэвы стали грузить трупы. Хрюкозавр, конечно, весил немало, но здоровяки дэвы, покряхтывая, все же сумели его взвалить на спину игуанодона. С сыном змеи хлопот было меньше. Вскарабкавшись в седло, командир патруля махнул когтистой лапой. «Поехали, нечего тут задерживаться. Может, все же отдохнем?» — предложил Дэв со шрамом. «Мы едем в город!» — рявкнул командир отряда. «Эти трупы надо показать верховному Дэву. А почему? Что в них такого важного?» «Баран, неужели ты не понимаешь?» — спросил командир отряда. «Видел ли ты за последние полгода хоть одного сына змеи?» «Нет». «Правильно. А хрюкозавры?» «Ну, этих в городе не было по крайней мере года два. А теперь подумай своей тупой рогатой головой. Откуда могли взяться поблизости от города и сын змеи, и хрюкозавр? Да еще к тому же они устроили драку и убили друг друга. Так что и допросить-то некого». «Не знаю». «Вот и я тоже не знаю. Думаю, верховному Дэву будет интересно взглянуть на эти трупы». «Может, ему тогда будет интересно взглянуть и на меч, который был у сына змеи?» Тихо пробормотал второй Дэв, тот, который до этого предпочитал помалкивать. Слух у командира патруля был великолепный. Повернувшись, он некоторое время пристально рассматривал своих подчиненных. Ноздри его яростно раздувались. «Какой меч?» — грозно спросил он. Патрульные безмолвствовали. Дэв со шрамом внимательно рассматривал поляну, на которой только что лежали трупы, так, словно потерял на ней нечто важное. Его товарищ жутко заинтересовался сидевшим на ветке сикорницы динозавриком-летуном, может быть, прикидывая, не стоит ли метнуть в него свою дубину. «Никакого меча у сына змеи не было», — прорычал командир патруля. «Вы поняли? Никакого. А если и был, то значит, те деньги, которые лежали в поясе у хрюкозавра, мне тоже не привиделись». Оба патрульных тяжело вздохнули. С деньгами им, безусловно, расставаться не хотелось. «Ладно, чего уж там», — продолжая смотреть на поляну, промолвил Дэв со шрамом. «Не было, так не было. Ни меча, ни денег. Поехали в город». «А я не тебе это говорю», — сказал командир патруля. Намек был совершенно понятен, и второй патрульный примирительным тоном проговорил. «Действительно, какой меч, какие деньги? Привиделось это мне, не иначе. Клянусь великим духом, привиделось». «Вот то-то же. И учти, это привиделось тебе в последний раз. Еще одно такое видение...» Командир патруля неприятно осклабился. «И станешь ты обыкновенным постовым. Да не у городских ворот, а в самом опасном районе города, в Шанхае. Понял, да?» «Понял. Ну вот и хорошо. Люблю понятливых. Поехали». Если мы проторчим здесь еще немного, то трупы, чего доброго, начнут смердеть. Верховному Деву это может не понравиться. Он может подумать, что мы не сильно торопились доставить их в город». Сказав это, командир патруля ударил Игуанодона в бок пяткой. Тот послушно потрусил к дороге. Подчиненные последовали примеру своего командира, и поляна опустела. Через минуту о разыгравшихся на ней этим утром событиях напоминали лишь покрывавшие траву пятна крови. Когда топот копыт игуанодонов стал едва слышен, Алвис вышел из кустов. Бросив взгляд на все еще не желавшего улетать динозаврика-летуна, он проговорил. «Вот так всегда и бывает. Когда появляются большие хищники, мы, малявки, как правило, остаемся без добычи. Ну ладно, я хоть что-то урвал. А ты?» Словно сообразив, что обращаются к нему, динозаврик широко открыл усеянную острыми зубками пасть и пару раз хлопнул крыльями. «Ах да!» — промолвил Алвис. «Я и забыл. На этой поляне пролилось много крови, и она не успела до конца впитаться в землю. Так что тебе тоже кое-что перепадет». Динозаврик еще несколько раз хлопнул крыльями. «Ухожу, ухожу», — сказал Алвис. «Не буду мешать». Он осторожно, то и дело оглядываясь, двинулся к дороге. «Кто их знает, этих девов? Вдруг им вздумается тишком вернуться и устроить засаду? Может быть, им стало любопытно? Может, они решили посмотреть, кто после их отъезда с этой поляны выберется на дорогу? Опять же, не могли они не заметить, что кошелек сына змеи исчез, а хрюкозавра, хоть и на месте, но обрезан? У алчности воображение богатое. Могли они подумать, что в этом исчезнувшем кошельке хранились немыслимые сокровища? Еще бы! А значит, могли и устроить засаду. Именно поэтому, когда до дороги осталось всего несколько шагов, Алвис выходить на нее не стал, а пошел вдоль обочины, лесом, стараясь ступать совершенно бесшумно, то и дело останавливаясь и оглядываясь. Он как в воду глядел. Шагов через 100 легкий утренний ветерок принес резкий неприятный запах. Никому другому, кроме как девам, он принадлежать не мог. «Все-таки вернулись. Ну, хоть бы раз придумали что-нибудь новое», — почти с огорчением подумал юноша. «Нет же, ни за что». Он с еще большими предосторожностями обошел лесом предполагаемое место засады. Это заняло у него не менее получаса. Снова выйдя к дороге, он несколько минут постоял совершенно неподвижно, вслушиваясь и вглядываясь. Да, все верно. Стражи порядка остались позади, а стало быть, можно свободно идти к городу. Девы, они упрямые. Будут караулить еще часа 2, а за это время он уже окажется в городе. Ищи его там, свищи. Все-таки на дорогу Алвис выходить сразу не стал, а сделал это лишь за следующим поворотом. Ну вот, теперь, даже если девы надумают прямо сейчас вернуться в город, он всегда успеет нырнуть в лес и спрятаться. «Только не сделают они этого», — подумал Алвис. «Будут сидеть в своей дурацкой засаде до посинения. Тупицы! Неужели это порок всех стражей порядка?» Он вышел на дорогу и пошел по ней легким размеренным шагом бывалого путешественника. Солнце уже припекало. В ветвях деревьев перекрикивались лесные пташки. На вершине ягодного дерева вели ожесточенный бой за покинутое гнездо птеродонта, огромная ворона и маленький археоптерикс. Ворона громко и противно каркала. Археоптерикс гадко шипел. В воздухе кружились и медленно падали на землю черные перья. Желтых, принадлежавших птерозаврику, было меньше. К Когда Алвис поравнялся с ягодным деревом, битва закончилась. Ворона в последний раз хрипло каркнула и, кренясь на левое крыло, полетела прочь. Птерозаврик радостно захлопал крыльями, несколько раз щелкнул клювом и стал обследовать завоеванное в жестоком бою гнездо. Алвис подумал, что ворона наверняка без гнезда не останется. Судя по всему, птица она бедовая. Еще бы! Рискнуть на драку с Археоптериксом. Тот, хоть и маленький, но отделать может за милую душу. Кстати, и отделал. Юноша невольно поежился. Как-то лет 6 назад, еще сопляком, он попытался отнять у Археоптерикса кусок мяса. Спать он в тот день лег голодным, а укусы и царапины, нанесенные клювом разъяренной посягательством на законную добычу птицы, заживали неимоверно долго. Бродячий музыкант, с которым Алвис в тот год на пару путешествовал, сказал ему, что Археоптерикс, с которым он связался, видимо, был либо слишком глупым, либо слишком старым для серьезной драки, а иначе все могло закончиться гораздо хуже. Уже миновав дерево, юноша все же не удержался, оглянулся. Археоптерикс как раз закончил осматривать гнездо и теперь сидел в его середине, похоже, раздумывая, чтобы еще такого эдакого учинить. Алвис невольно пошел быстрее и расслабился лишь тогда, когда оказался в нескольких сотнях шагов от дерева. Еще через полчаса с вершины большого холма он увидел город и море. Оно начиналось за городом. Если точнее, то город окружал с трех сторон широкую, далеко врезавшуюся в сушу морскую бухту. Сойдя с дороги, Алвис присел на большой, покрытый полуистершимися от времени рунами древних пеликанцев, камень и стал смотреть на город. Он был довольно большим и в основном состоял из домов с высокими двускатными крышами, крытыми черепицей, чешуей стегозавра и листьями жемчужного дерева. Крыши, расположенных поблизости от воды домов, отливали голубизной. Это означало, что они крыты створками раковин помпилек. Как и положено, в центре города была площадь, вокруг которой наверняка расположены дома самых богатых горожан, а также мэрия, тюрьма и казарма девов. Ну а дальше все остальное, что должно быть в городе. Магазины, базар, гостиницы, в которых можно укрыться опасной ночью, храмы, причал. Алвис разглядел даже то, что возле него стояло несколько кораблей. Очевидно, сезон ловли трилобитов уже закончился. Короче, город был как город. Самый обыкновенный, ничем не отличающийся от остальных городов, которых Алвис за свою жизнь повидал немало. Если он захочет, то через несколько дней дорога поведет его дальше, к другим, новым городам, утопающим в зелени или окруженным песками, или продуваемым насквозь иссушающими ветрами, или заливаемым дождями. К новым городам. Собственно, нет никакой разницы, какие они, эти новые города. Главное, в них живут люди. А уж они-то похожи друг на друга хотя бы в силу того, что являются людьми. Стало быть... Алвис неожиданно понял, что ему все это надоело. Он больше не хотел шагать от одного города к другому, мерзнуть, голодать, испытывать жажду. И все для того, чтобы убедиться, что новый город ничем не лучше, чем предыдущий. Поскольку города... Да... Города, как и люди, в сущности, очень похожи. И эта похожесть ему надоела. Он подумал, что наверняка сейчас кто-то из живущих в этом городе людей, осатанев от каждодневной скуки, мечтает о том, чтобы уйти из дома и стать человеком дороги, стать бродягой. Наверняка этому идиоту представляется, что там, за пределами его родного города, удивительный, необычный мир, какие-то экзотические приключения, интересные люди. Фигас 2. Ничего экзотического на дороге нет. Есть холод и голод, есть унижение и побои, есть мерзость и грязь, а также подлость и обман, чудовищные попытки выжить, выжить, выжить любой ценой. И люди на дороге тоже очень интересные. Многие из них за краюху хлеба, не задумываясь, проломят голову первому встречному без малейшей жалости, сожалея лишь о том, что это оказался небогатый купец с набитым под самую завязку кошельком. Куртка у него на груди зашевелилась, и на свет Божий выбрался Дьюк. Ловко цепляясь маленькими, но острыми коготками за плотную материю куртки, он спустился на колено Алвиса, быстро оглядел расстилавшийся внизу город и промолвил. «Ага, значит, сегодня мы будем ночевать в гостинице». «Угадал», — сказал Алвис. «Будем». «И есть ты, наверное, будешь что-нибудь очень вкусное. Жареное мясо, заливных трилобитов, пудинг, рагу, бризоль из игуанодона, а?» «Может быть». «Так, может, ты и меня заодно покормишь?» Алвис вздохнул. Дьюк не ел уже недели две, и покормить его было самое время. Может, и в самом деле его накормить. Конечно, не сегодня, а, например, завтра, когда съеденное им усвоится, и кровь станет лучше, вкуснее. «Ну, жлоб, что задумался? Сегодня?» — нетерпеливо спросил Дьюк. Алвис знал, что это нытье может продолжаться до бесконечности, и сказал. «Завтра». «А почему не сегодня?» «Потому что не сегодня». «Но завтра точно?» «Точно. Еще будешь приставать, не покормлю неделю». Дьюк бросил на него укоризненный взгляд. Маленький ротик сжался в узкую щель, короткие толстенькие лапки, заканчивающиеся острыми коготками, вцепились в край куртки. «Издеваешься?» «Конечно. Надо же как-то обороняться. А то ты ведь и на голову сесть можешь. Запросто. Дай только возможность». «Все, о еде больше ни слова». Дьюк повернулся мордочкой к городу и снова стал его обозревать. «Как он тебе?» — осторожно спросил Алвис. «Не очень», — покачал головой Дьюк. «Совсем не очень. Вроде город как город. Но что-то не так. Может, не будем в него заходить? Обойдем стороной». «И встретим ночь красных дьяволов в лесу? А хоть бы и так». «Нет, лучше уж я зайду в этот город. В гостинице такую ночь пережидать надежнее». «Я тебя предупредил». Дьюк произнес это почти равнодушно, как старую надоевшую присказку. Собственно, так и было. Он предупреждал каждый раз, когда Алвису грозили очередные неприятности. Не простые, обычные, каждодневные неприятности дороги, а нечто большее. Предупреждал. Да только какой в этом был смысл? Неприятности все равно случались. Предупреждение их не предотвращало. «А если я обойду этот город?» — поинтересовался Алвис. Дьюк вздохнул, немного подумал и сказал. «Тогда тоже будут неприятности». Алвис хмыкнул. «Хм, понятно. Значит, независимо от того, войду я в этот город или нет, неприятности будут». «Да, но учти, неприятности случаются разные». «Само собой. Только какая разница, что тебе упадет на голову? Железная наковальня или каменный балкон?» «От наковальни увернуться легче, она меньше размерами». «Только-то». «Хотя бы. Иногда даже этого достаточно для спасения». Алвис снова посмотрел на город. Теперь он уже не казался ему мирным и безобидным. Где-то в этом городе его поджидала опасность. «Великий дух! Да мало ли опасности его караулит в будущем! Если бояться каждой, если шарахаться от каждого опасного места или города, конечно, они могут его и миновать. Зато старый его противник, другая, каждодневная опасность, настигнет обязательно. И к бабушке можно не ходить. Опасность — умереть с голоду. А что, на дороге это запросто. Стоит поголодать хорошенько дней 5, и все. Сил добыть еду уже не найдется. И останется лишь один выход — умереть. Это только в сказках умирающим с голоду бродягам в последний момент помогают добрые самаритяне. В жизни все наоборот. Ты можешь лежать на центральной улице какого-нибудь города. Мимо тебя будут идти сотни прохожих, и ни один не остановится. Кто знает, от чего ты умираешь? Может, от голода, а может, и от какой-нибудь причудливой болезни. И она наверняка заразная. Не рискнут подойти даже девы. Потом, когда ты подохнешь, они, конечно, крюками выволокут твой труп за город и там прикопают. А то и вовсе бросят где-нибудь в лесу, подальше от дороги. И это будет единственная забота, которую о тебе проявят. Но только тебе от нее будет ни жарко, ни холодно. «Похоже, ты все-таки решил в этот город идти», — сказал Дьюк. «Как ты догадался?» Дьюк по-стариковски с кряхтением вздохнул. «Мне ли тебя не знать?» «Ну, а знаешь, так и молчал бы». «Моя обязанность — предупредить», — веско сказал Дьюк. «Я и предупредил. Учти, я свою пищу отрабатываю честно. А вот ты накормить меня не торопишься. И это неправильно». «Завтра, я же сказал, завтра», — промолвил Алвис. «Точно?» «Клянусь великим духом». «Ну, то-то же». Дьюк, ловко цепляясь коготками за куртку, полез обратно в убежище. Оно представляло собой пришитый к подкладке куртки объемистый карман. Забравшись в него, Дьюк немного поворочился, устраиваясь поудобнее, потом проворчал. «Если решил в этот город все-таки идти, то нечего рассиживаться. Топай!» «И в самом деле пора», — подумал Алвис. «Не будут же девы торчать возле той поляны вечно. Может быть, как раз сейчас они решили возвращаться в город. А значит, стоит поторопиться». Он встал с камня и, прежде чем пойти к городу, невольно оглянулся. «Нет, девы еще далеко. Да и дорога пустынна. На ней нет ни одного пешехода». Откуда тогда у него эта иллюзия? Даже не иллюзия, знание, что за каждым его шагом кто-то следит.